Глава 8. Так вот, что там происходило на самом деле. Маркин ударил себя ладонью в лоб. Это был не ремонт, а подготовка к взрывам. Последние полгода немцы минировали причалы и место отгрузки на суда, скрывая все ремонтом, бетонными работами. Шелестов перевернул плиту пульта и посмотрел на цифры, нанесенные краской возле каждого винтового контакта. Потом посмотрел на схему, которую нашли в тайнике вместе с пультом и радиостанцией. Схема выглядела странно, на ней были линии, видимо, линии прокладки проводов к взрывателям от пульта, если верить совпадению цифр. Но как это соотнести с конкретной местностью? Я, как инженер, должен был контролировать работы чисто технически, но часть работ выполнялась без меня, торопливо заговорил Маркин, снова боясь, что его прервут, прикажут вернуться в камеру. «Мне все же не верили до конца. Вот вы скажите, где можно спрятать все концы от заложенных мин в одном месте? Они где-то выходят из земли, из коммутационных каналов или каналов ливневой канализации, в конце концов. В это место должен легко поместиться диверсант с этим пультом, соединить пронумерованные концы с соответствующими контактами пульта. А батареи для рации – это батареи для пульта». Крутить магнета значит кратковременно подавать ток на электродетонаторы. Человек должен сидеть на пульте и крутить, и нажимать кнопки. Нет, все не так. Детонаторы электрохимические. Они срабатывают от поданного тока, а потом химическая реакция замедляет процесс. Взрывы будут происходить в разное время, с интервалами в несколько часов, а может и дней. Но где же должен стоять пульт? Место для него должно быть подготовлено. Коган постучал костяшками пальцев по схеме. «Подождите, а вам эта схема ничего не напоминает?» «Конечно!» – улыбнулся Маркин. «Она напоминает лист крупномасштабной карты. Есть у вас карта? Найдите. Мне кажется, что это часть берега Севастопольской бухты от Корабельной до Артиллерийской. Нет, даже до Карантинной бухты». «Я сейчас». Шелестов буквально выбежал из комнаты, чтобы отдать распоряжение найти карту нужного масштаба. Через 20 минут оперативники, к большому удивлению местных сотрудников, принялись вынимать из оконной рамы стекло. Его положили на спинке двух стульев, а снизу поставили настольную лампу без абажура. Совместив на стекле карту и схему из тайника, которые просвечивались снизу лампочкой и давали оба изображения, все трое стали рассматривать получившийся результат. «Ну, вот вам и ответ», — облегченно выдохнул Маркин. «Как же я сам не додумался. Лучшего места не придумать, как только использовать старое кладбище. Это же очень просто. Любая могила, а точнее старый склеп дореволюционный, подойдет. И никто там искать не будет. А проложить пару километров кабеля под видом ремонта водопровода или еще чего-то легко. Не обязательно копать глубокую канаву. Можно в железную водопроводную трубу уложить кабель, и тогда он там пролежит годы. Взрывай хоть через год, хоть через 5. Просто нужно принести пульт в склеп, соединить провода, батарею питания и нажать кнопки. «Теперь понятно, где минировали на побережье», — согласился Шелестов. «Мины на дне не нашли или нашли не везде. А вот на пирсах, там, где грузят на катера боезапас для кораблей и отправляют в бухту к боновым стоянкам, где заправляют танкеры, чтобы перевести топливо к кораблям, заминировали. А вот этот провод идет к топливохранилищу. Значит, там тоже заминировано». «Теперь все будет сложнее», — покачал Коган головой. «Теперь диверсанты знают, что мы нашли пульт, схему. Что группа перебита, да еще двое, которые пошли следом, тоже погибли. Карту какой части заминированного участка в городе мы нашли? Половину, третью часть? А может, десятую? Нам надо вскрывать агентуру, найти резидента». Савченко привели в комнату, где на полу лежали тела 6 мертвых диверсантов, включая 2 напавших на Буторина уже после боя на дороге. Осмотрев тела и обыскав их, оперативники не нашли ничего, что могло бы помочь ему в розыске. Самые обычные вещи в карманах, которые мог носить любой житель города. Носовой платок, спички, папиросы или табак, трубка местного кустарного производства. Даже оружие наполовину было советское, хотя кое у кого были и шмайсеры, и парабеллумы. Маргарита вздохнула, поборов страх, и медленно пошла вдоль ряда выложенных тел. Она смотрела, покачивая головой, но у последнего тела остановилась и долго смотрела на него, сжав тонкие губы. Наконец Савченко повернулась к Шелестову и указала на труп. «Вот этот вот все заигрывал со мной тогда еще, когда немцы были. Итальянский офицер он. Остальных не видел раньше, не знаю никого». «Ну что же», — Сосновский задумчивым видом потер руки, когда Савченко увели. «Итальянцы еще в городе, а это что-то должно означать. И важно то, что Маркин никого не знает в лицо из этих, и Хофер никого из них не знает. Вообще-то, как следует из полученной нами в последнее время информации, Маркин и Хофер работали в одном направлении, которое по большей части было маскировкой. А важную диверсионную часть подготовки осуществляли другие и при участии итальянских диверсантов. Хофер считает, что ему к 44-му году перестали доверять полностью, после того, как Абвер передали в СД», — добавил Шелестов. «Ко всем старым работникам Абвера было такое отношение. Поэтому его узкая осведомленность выглядит логичной и объяснимой. Только не совсем понятно, зачем этот итальянец Тито Куарта подходил к Савченко в сквере, когда она сломала каблук. Он же должен помнить, что она знает его в лицо». «Зачем?» «Чтобы узнать, свободна Савченко или за ней ведется наблюдение. И мы красноречиво все сразу показали. Теперь Савченко нам здесь бесполезна для ловли на живца. Только вот для того, чтобы трупы опознавать». «Нет, Миша, ты все же пессимист», — покачал Шелестов головой. «Мы благодаря этому узнали, что в диверсионном подполье, оставленном здесь, есть итальянцы». Не просто солдаты и офицеры итальянской армии, которые не успели уйти со своими во время нашего наступления в Крыму, а умышленно оставленные. И Ренцо Спинелли, и Тито Куарта, моряки, боевые пловцы из итальянской 10-й флотилии спецоперации на воде. На воде, Миша, на воде. И мы не должны распыляться, мы должны четко понимать, что диверсия готовится против флота, а не города». Тем более, что людей у них стало меньше. Ты же не думаешь, что враг оставил в городе диверсионную группу в размере нескольких десятков человек? Не думаю, — покачал Сосновский головой. Очевидно, основная группа — итальянские диверсанты. Обеспечение и прикрытие — немцы плюс русские предатели из бывших полицаев и власовцев. И группа потеряла восьмерых. Теперь они будут очень осторожны и либо лягут на дно, либо бросятся все взрывать, понимая, что практически разоблачены, и советская контрразведка вот-вот их накроет и сможет предотвратить взрывы. Борис Якуба лежал на кровати, и его серое землистое лицо почти сливалось с серой, сотни раз стиранной и хлорированной наволочкой. Рана заживала плохо, и Якуба боялся заражения крови. Боялся смерти, как рассказал лечащий врач. Коган, одетый в форму с майорскими погонами, вошел в палату, осмотрелся, потом, подойдя к распахнутому окну, отодвинул занавеску и выглянул наружу. Якуба со страхом смотрел на этого человека, который вел себя так, как будто в палате никто не лежал. Никого здесь не было, пустая палата, а раненый умер, и его унесли в морг. «Страдаешь, бедолага?» — спросил Коган, не поворачиваясь. — Помереть боишься? — Я... — начал было Якуба, но поперхнулся, закашлялся. И, видимо, этот нездоровый кашель отозвался болью в раненой ноге. — Болит. Очень. Коган усмехнулся и, повернувшись, стал смотреть на Якубу, заложив руки за спину. Он смотрел и понимающе кивал. И это молчание, эта пауза тяготила предателя, кажется, еще больше. Наконец Коган подошел к кровати, подвинул стул и, усевшись на него, закинул ногу на ногу. «Ну, поговорим, лишенец?» — спросил оперативник, покачивая носком начищенного до блеска сапога. «Я все расскажу, поверьте», — торопливо заговорил раненый. «Мне никакого резона нет идти под расстрельную статью. Я снисхождения власти хочу добиться, доказать, что раскаялся, осознал и готов отсидеть любой срок, который мне справедливо назначит народный судья». «Ну, готов или не готов, а сидеть придется», — равнодушным голосом отозвался Коган и зевнул с видом человека, которому тягостно и скучно, и он только и думает о том, чтобы закончить эту процедуру и заняться чем-нибудь более приятным, например, вкусно поесть и выпить хорошего крымского вина. Якуба совершенно точно уловил это состояние следователя. Настолько в нем самом сейчас было обострено желание жить и ощущение угрозы своей жизни. Нет ничего более страшного, вызывающего состояние обреченности у узника, чем равнодушие к его судьбе следователя или иного допрашивающего лица. Или охранника, который приносит миску еды. «Ну да ладно, Якуба», — наконец сжалился Коган, продемонстрировав, что не прочь немного поговорить. «Чего уж о плохом-то? От смерти не убежишь, все мы там будем, как говорится. Только кто-то раньше, а кто-то позже». Ты-то, наверное, уж точно хочешь попозже. Ты свою смертушку видел очень близко, в глаза ей прямо-таки поглядел там, на дороге. Осознайся, Борис, что бы было, если бы вы нас там всех перебили? Ну, может, не совсем, а парочка раненых вот так же осталась, а? Или если бы не мы ехали на машинах, опытные и хорошо вооруженные, а какой-нибудь советский начальник спешил в Бахчисарай на совещание по восстановлению народного хозяйства? «Я...» — замямлил Якуба и посерел лицом еще больше. «Я ни в кого не стрелял, не убивал никого. Меня заставили, угрожали. Я просто слабый человек, не герой я». «Но хватит!» — неожиданно оборвал раненого Коган. «Не стрелял он. А ранили тебя в какой момент во время боя? Ты за деревом, поганец, спрятался и поливал нас очередями. Хорошо, вот ногу выставил, тебя и угомонили, попав в нее. Еще неизвестно, как бы ты себя повел, если бы со своим напарником до нас добрался. Или до других гражданских, если бы они вам подвернулись. Так что замолчи, упырь, на этот счет. Отвечай на мои вопросы. Не будешь отвечать, и я тогда уйду, потому что ты будешь никому не интересен. Понял меня?» Последние слова Коган не просто произнес, а рявкнул, даже поддавшись всем телом на стуле вперед. И буквально впился гневным взглядом в лежавшего на кровати раненого. «Еще раз и без вранья. Какого черта вы там в лесу на дороге делали? Попутку ловили?» «Машину захватить», — промямлил измученной болью и страхом Якуба. «Чтобы этого итальянца ихнего доставить к врачу, значит». «Где он получил травму? Как это произошло?» «Я не видел. Я правду говорю, что не видел». «Нас вдвоем внизу оставили, на карауле вроде как, а они полезли на скалы. Ну и вернулись оттуда с ним. Сказали, что будем захватывать любую машину». «А с пассажирами этой захваченной машины что намеревались делать? Говори!» «Убить!» — совсем упавшим голосом отозвался раненый. «Что там на скалах? Зачем туда отправилась ваша группа?» «Там у них что-то спрятано, но нам не говорили, что именно. Наше дело было охранять». «Где ты со своим другом все это время жил, когда немцев вышибли с полуострова?» «В Севастополе. На стройке мы работали. Документы чужие нашли нам. Так и приняли. Там недалеко от Камышовой бухты». «С кем связь держали, кто был вашим начальником?» «Где на стройке? Инженер там, Величко его фамилия вроде. Я с ним почти не общался». Коган напрягся, но многолетняя привычка держать себя в руках, контролировать свои эмоции во время допросов помогла и в этот раз. Внешне он казался спокойным. «Величко, строительство, Камышовая бухта. Сейчас сразу про Полозова спрашивать не стоит. Да и фамилия распространенная. Таких Величко может быть по три человека на каждую большую стройку. Не факт, что это именно тот герой-партизан, у которого диверсанты в бригадах работают. Удобная позиция у этого урода. Друг погиб, вали все теперь на него, через него, видите ли, вся связь осуществлялась, а я рядовой, бесправный и абсолютно неинформированный исполнитель. Удобно». «Ваши задачи. Для чего вас оставили в городе?» — сухо спросил Коган. «Да вот так, чтобы по приказу сразу куда-нибудь на операцию прибыть. На работе всегда можно отпроситься, на здоровье слабое сослаться или на запой тоже помогает. Работать некому, каждая пара рук ценится». «Почему вы не боялись, что вас кто-то узнает в лицо? Вы же с другом в полиции служили. Вас многие могли видеть в полицейской форме, да с немцами рядом». Так нас поэтому подальше от города и держали. А еще сказали, если что, если какой шухер будет, тогда нас на нелегальное положение переведут. Это вроде как сидеть и не высовываться». «Пока хватит», — решил Коган. «Теперь все это надо проверить и обдумать. Понять, где врет, где не договаривает и почему. Общий принцип понятен. Обычное дело, я не виноват, меня обманули, мне угрожали, заставили, я старался не стрелять и не попадать ни в кого. Воздух стрелял даже на расстрелах. Проходили, знаем». Коган полез в нагрудный карман гимнастерки и достал три фотографии Савченко, снятые с разных ракурсов. Он бросил их на кровать Якуби. «Посмотри внимательно и скажи, где и при каких обстоятельствах ты ее видел». Предатель долго крутил фотографии, старательно морщил лоб, делая вид, что вспоминает. Хотя и так понятно, что Савченко он не знает и никогда не видел. «Вроде знакомая баба, вроде и нет. Не могу вспомнить, гражданин начальник. Я это повспоминаю, может, чего и прояснится в голове. Может, вспомню». «Ну-ну», — вставая со стула и пряча фотографии в карман, проговорил Коган. «Подумай на досуге. Дело полезное для здоровья. Здоровье любит, когда говорят правду». Следователь ушел. Якуба остался один и сразу ощутил, насколько это страшно, жутко, как в могиле, быть одному. Тишина. Только капли дождя стучат по подоконнику, да где-то за стеной сдавленно стонет раненый. Якуба поймал себя на том, что старается даже не дышать или не может дышать. Он лежит с перебинтованной ногой, прикованной к койке, ощущая страх. Липкий, не отпускающий. Этот НКВДшник только что вышел, оставив после себя запах курева и тяжелое, как давящее на грудь гиря, воспоминание о тягостном разговоре. «Кончено», — шепчет ему внутренний голос, но Якуба тут же яростно отмахивается от этой мысли. «Нет, не может быть. Я же не предатель, я просто выживал. Да, служил у немцев, но кто в те голодные дни не гнулся? Все так делали, все!» «Ну, может, и не все, я же не знаю, меня все бросили», — пытался оправдать себя Якуба. «Партизаны. Ну, а я тут при чем? Я не пошел в партизаны, побоялся, а меня в полицию заставили пойти. Как было отказаться, ведь убили бы сразу же, как других. Неужели есть такой закон, чтобы добровольно умирать?» «Партизаны умирали», — подсказал внутренний голос. «Ты сам видел, как их расстреливают, а они плюют тебе в лицо. Ты стоял там. Ты знаешь, каково это. А теперь? Теперь этот следователь и другие, которые там в машине были и всех перебили, те НКВДшники, они ледяными глазами смотрят на тебя, как на мусор, который скоро выбросят в канаву». Борис лежал на спине, сжимая простыню пальцами. Он чувствовал, что его ладони влажные, а сердце бьется так, будто хочет вырваться из грудной клетки. Что они знают? Кто и что рассказал? В голове мелькают лица. Соседи по деревне, бывшие сослуживцы полицаи, даже та девчонка из комсомола, которую он когда-то... Нет, лучше об этом не вспоминать. Вспоминать страшно, думать о будущем страшно, так страшно, как будто всем телом чувствуешь, что нет его, этого будущего. Только стенка и могила. Почему тогда на все это пошел? Лучше бы тогда было умереть, хоть от шальной пули, и не было бы ничего этого. А ведь верилось, что немцы пришли навсегда, и он хорошо устроится, надежно и сытно. И служба необременительная. Необременительной она была, пока он не попал на первый расстрел. Борис застонал и повернул голову к окну. Севастополь, русский город. А он здесь, словно крыса в углу. Еще вчера ему казалось, что рана — это спасение, что пока он здесь, под защитой белых стен, его не тронут. Но следователь пришел. Значит, уже все про него поняли. Итальянец этот наговорил всякого. А может, кто нашелся, кто узнал Якубу, как тот при немцах в полиции служил. Или еще не все потеряно. Может, не все узнают, поверят в невиновность. «Может, еще есть шанс выкрутиться?» Якуба вспомнил, как этот следователь пришел вчера в форме в первый раз. Он вспомнил, как отвечал следователю, как дрожал голос, когда он отвечал на вопросы, как потел под одеялом, когда следователь медленно листал папку. «Будто мое дело читал. А вдруг там уже приговор? Расстрел или виселица, как тем изменникам 42-м. Борис закрыл глаза и сразу увидел себя как будто со стороны. Нет, не здесь, в госпитале, а там, в городе, еще при немцах. Как радостно улыбались они, когда он приносил им списки неблагонадежных, как благодарили за службу. А теперь эти же немцы бегут, а он... он остался. Как спастись теперь, как побороть этот жуткий животный страх? Может, сознаться, выдать кого-то? Но кого? Большинство таких, как он, уже переловлены или сгинули. А если промолчит, вдруг поверят и отпустят. Вдруг поверит, что он заблудился, что его заставили. Нет, в глубине души Якуба знал, не поверят. С оружием в руках взяли, в бою взяли, взяли в компании с итальяшками и немчурой. Не затем следователь приходил. Чего он хочет? Почему задает странные вопросы? Эх, кабы знать чего-нибудь про этих немцев, про тот тайник или еще чего. Так ведь не доверяли немцы. Не знаю я ничего, а следователь думает, что запираюсь. Дверь в палату скрипнула, и Куба резко обернулся, аж вскинулся на кровати, и сердце замерло. Но это только санитарка. Она даже не смотрит в его сторону, а он снова один. С дождем за окном, со своими мыслями и воспоминаниями, со своим страхом. Когда Коган вместе с Сосновским вошел в палату к раненому итальянцу, то сразу с первого же взгляда понял, что здесь простого разговора не будет. Куарта лежал, и его руки были за головой, пальцы вцепились в прутья спинки кровати. Глаза полыхнули злостью, и итальянец повернул голову, глядя в сторону окна. А ведь ненависть в его глазах пропала, показалось Когану. Сейчас скорее в них злость. И, что интересно, она не на нас обращена, а на себя самого. Кто виноват в том, что он попался, что его взяли, да еще живым? Сам виноват. Могли бы и мертвым взять, да только не стал он стрелять и не стал сам стреляться. Скорее всего, от боли он в тот момент плохо соображал, но сейчас-то о многом передумал. Например, о том, что солдаты, которые попали в плен вместе со своими подразделениями, попадают под действие Женевской конвенции. Они взяты в плен во время боя, они одеты в военную форму. Ну, посидят в лагере, но поработают на грязных тяжелых работах, а потом их все равно отпустят домой. А вот с ним такого не будет. Куарта – офицер, он умный малый с образованием. Он хорошо понимает, что является ни солдатом, ни комбатантом, к которому применяются гуманитарные правила содержания и отношения. Он преступник, который, сняв форму, покушается на жизнь мирного населения. Взрыв порта, взрывы складов и хранилищ привели бы к гибели мирного населения. Безусловно. А это значит, что его может советский суд осудить по уголовной статье. Сможет он отсидеть в советской тюрьме большой срок? Неизвестно. Да и какой еще срок ему дадут? Может быть, он выйдет стариком оттуда и на родине станет никому не нужным, всеми забытым. Дождется его жена, будет она ждать его, скажем, 20 лет. Узнает ли она вообще, что он жив и сидит в советской тюрьме? Скорее всего, на этом можно считать жизнь конченной. Но для чего? Ради каких идеалов? Италия без Дуче Муссолини не сможет жить. Жила до него, будет жить и после, и без величия нации просто будет жить мирно и спокойно. Глядя в сторону окна, Куарта слышал и даже немного видел боковым зрением, что советские офицеры пододвинули стулья и уселись рядом с его кроватью. Высокий, с тонкими чертами лица, с майорскими погонами, как и у черноволосого носатого следователя, небрежно закинул ногу на ногу и принялся барабанить пальцами по черной кожаной папке, которую положил на колени. «Послушайте, Куарта», — неожиданно сказал высокий на прекрасном немецком. «Может быть, вы кончите играть спектакль, и мы займемся делом, результаты которого будут полезны обеим сторонам? Мы получим информацию, мы обезопасим город, порт и зону военно-морской базы. Вы же, в свою очередь, спасете свою жизнь и получите надежду вернуться домой к жене и детям, неглубоким стариком, еле волочащим ноги после долгих лет, проведенных на лесозаготовках, таких местах и на таких географических широтах, где даже белые медведи с трудом выживают». «Насчет белых медведей мой товарищ немного приукрасил», – вставил русский следователь. «Но от этого ваша участь в северных лагерях лучше не станет. Тем более, что даже если они там и есть, эти медведи, то на территорию лагеря их охрана не пустила бы. Так что решайте, что мы будем обсуждать. Медведей или диверсионные планы?» «А вы не думали, господа?» — итальянец с достоинством посмотрел на русских. «Что вам было бы лучше меня застрелить еще там, в лесу, и всем было бы проще?» «А мы не ищем легких путей и простых решений», — ответил Сосновский. «Если ищете вы, то вон простыня, можете ночью распустить ее на полосы и повеситься. Только что это решит? Война быстрее закончится. Могу вас огорчить, если вы считаете себя пупом земли, то от вашего рождения и вашей смерти в мире ничего не зависит. Так что война тут ни при чем. А вот ваша семья, близкие ваши, пострадать могут. Они же вас любят, вы дорогой для них человек. А вы вот так с их чувствами и привязанностями обошлись. Нехорошо». «А вам известно такое понятие, как честь, как присяга?» Снова выпятил челюсть итальянец и даже стал чем-то и правда похож на Муссолини, правда, в каком-то комическом виде. «Послушайте, Тито», — Сосновский стал серьезным, а голос его зазвучал даже как-то устало. «Вы человек с высшим образованием, вы инженер, вы офицер флота. У вас должен быть более широкий кругозор, а вы зациклились на каких-то узких, чисто эмоциональных нюансах бытия и думаете, что это достойно того, чтобы за это умереть и заставить страдать ваших близких. Для вас присяга, любовь к родине и государственная идеология, которая цементирует нацию, это эмоциональные нюансы?» Итальянец даже привстал на кровати, но боль в ноге заставила его застонать и снова опуститься на подушку. «Послушайте», — добавил Коган, — «вы в карты никогда на деньги не играли. То, что вы сейчас несете, — простое и откровенное передергивание фактов, как карт во время игры в покер. Ваша страна немотивированно напала на нашу страну. Почему? Да потому что правительство решило поддержать Гитлера, а не потому что СССР угрожал Италии. Ваша присяга преступникам стоит того, чтобы умирать за нее? Очевидно, нет. А та часть присяги, в которой вы даете обещание народу, как раз соблюдается. Мир с нашей страной на благо Италии, на благо Европе, на благо всей планете, черт вас возьми. Вот и любите свою родину такой, миролюбивой, и мы ее будем любить. И будем дружить, торговать, в гости ездить, отдыхать на вашем море и на Колизей любоваться. Что, любовь к родине заключается в том, чтобы сжигать наши деревни или сбрасывать на советские города бомбы? А та государственная идеология, за которую вы так ратуете, гарантирует мир и счастье вашему народу? Еще раз напомнить, что стало с изобретателем и носителем этой идеологии. С каким позором закончил жизнь Муссолини?» Итальянец лежал, отвернув лицо, и молчал. Но на его щеках горел румянец, то ли от возмущения, то ли от стыда. Однако он перестал возражать, и это было уже знаменательно. И тогда Сосновский снова заговорил о том, что офицер-патриот должен защищать свою родину и свой народ. Он не должен сидеть в подвале в чужой стране и точить ножик на кого-то или делать бомбы для чего-то. Тем более, что страна, в которой он находится, его родине никак не угрожает. Сосновский стал рассказывать итальянцу, что надо разбираться уже в том, что на пользу родине, чем она должна гордиться, а что является ее позором, за что ее будут презирать соседи. Да и многие из своих граждан, если не большинство. «Вы от нас не ждите, Куарта, что мы будем щадить ваше самолюбие. Мы заплатили за победу, которая грядет, и никто в ней не сомневается, страшное число жизней наших солдат и наших мирных граждан. Страшное число. Это дает нам право не стесняться в выражениях и эпитетах. Нам разрешено не уважать ваших и других государственных деятелей, которые напрямую повинны в этих смертях. Ни Гитлера, ни Антонеску, ни Франку, ни Муссолини, ни других. Мы сила, мы сломали нацистскому миру хребет, и нам дано право назначать виновных и прощать заблудших. Вот вы и решите для себя и для своей семьи, кто вы такой, заблудший или убежденный убийца. Просто полежите и подумайте, а ради чего вы вообще-то здесь лежите? Вообще, что вы тут делаете в нашей стране? Вас звал кто-то? На аркане тащил?» Сосновский с Коганом после этого разговора попросили у Шелестова сутки. «Пусть итальянец полежит и подумает. Ему есть о чем подумать, тем более, что у него сложный перелом, и страдает он от боли, конечно, сильно. А гордые и сильные люди часто приходят к мудрым мыслям как раз через боль и страдания. Шелестов согласился. Уж он-то хорошо знал способности членов своей группы. Через сутки Коган, в очередной раз поговорив с Савченко, убедился, что она готова сотрудничать, не будет хитрить и изворачиваться. В ней говорит женское начало, которое хочет продолжения жизни. Жаждет этого, для чего нужно молодое здоровое тело, которое может рожать. Нужен сильный и здоровый мужчина, который может дать со своей стороны здоровое потомство. А для этого ей нужно умудриться не сесть надолго в лагерь, откуда она выйдет старой и больной даже в 40 лет. Она должна спасти себя, свое будущее и своих детей. Она будет убежденно драться за свое будущее. В этом Коган был уже уверен. Через сутки Сосновский снова вошел в палату к раненому итальянцу. Выглядел Куарта все же не совсем солидно, учитывая мешки под глазами и то, что 3 дня был не брит. Однако смотрел он на визитера уже спокойно. Значит, в какой-то мере внутри него примирились убеждения с обстоятельствами. «Ну что надумали, Куарта?» – спросил Михаил. «Будете дальше играть в войну, плодящую бессмысленные жертвы, которые на ее исход никак не повлияют? Или будем заканчивать войну и переходить к мирным планам?» «Есть люди, которые думают иначе», – тихо и без особой злобы сказал итальянец. «Есть, согласен», – кивнул Сосновский и уселся на стул возле кровати. «Но скажу вам по секрету, эти люди тоже понимают, что войне конец, а ударить напоследок нас побольнее им хочется. Но это уже не стратегия, не военная необходимость, а личная подлость, гаденькие наклонности души. Так думают люди, которые абсолютно непонятно, почему ненавидят нас. Вы тоже росли, учились в школе и даже не подозревали, что ненавидите Советский Союз. А потом пришли взрослые опытные дяди и сказали вам, что вы СССР ненавидите. И вы с этим согласились, только вам забыли объяснить, зачем и почему вы нас так ненавидите. Поэтому не будем говорить о подлости, а будем говорить о прекращении войны, в том числе диверсионной». «Мы с Херсонес», – тихо сказал итальянец. «Маяк». «Маяк?» – Сосновский насторожился. «Что там на этом маяке? Он заминирован?» «Нет, там пульт управления радиовзрывателями. Оттуда подается сигнал». «Где база диверсантов?» «Больше ничего не скажу», — ответил итальянец. «На моих руках крови братьев по оружию не будет. Ликвидируйте последнюю опасность взрывов, и они уйдут отсюда сами. Это все, чем я могу быть вам полезен». «Кто резидент?» «Тито, кто резидент в Севастополе, в Крыму? Он итальянец или немец?» «Немец, но я его не знаю. С ним общался наш командир напрямую. Наш командир называл его Шпаньяр». Сомнения не давали покоя Когану, и он с помощью хорошего опытного фотографа сделал несколько снимков Величко и Полозова на строительной площадке. Так проще узнать человека, чем по его фотографии анфас. Могла Савченко видеть и узнать в лицо тех, кто руководил диверсионной подготовкой в Севастополе? Вполне могла видеть, работая переводчиком, если не вызывала подозрений. А она не вызывала. Вот только как Маргарите отличить, как понять, кто из немцев и итальянцев кем на самом деле является? Да и итальянцев она не особенно отличала по форме. Она у них почти не отличалась с точки зрения женщины от немецкой морской формы. Одного она узнала, потому что он говорил при ней по-итальянски. Вот и все. «Савченко, посмотрите на эти фото». Борис положил перед женщиной фотографии Велички и Полозова. «Ох!» – женщина нахмурилась и прикрыла рот рукой. «Где это они сфотографированы?» «Неважно. Скажите просто, вам знакомы эти люди?» «Да, я видела их», – кивнула Савченко, пересматривая фотографии. «Они предатели, работали на немцев. Мне кажется, что одно время они были засланы немцами в партизанский отряд. А потом, когда отряд уничтожили, я присутствовала при казни оставшихся в живых партизан. Эти двое застрелили 2 раненых партизан. Я сама видела. И еще один немец руку жал обоим. Видать, начальник какой-то немецкий». «Вы что, этого немца видели только один раз?» «2 или 3. «Почему вы решили, что он начальник?» – насторожился Коган, почувствовав, что наконец нашел кончик ниточки в воспоминаниях этой женщины, за которой нужно потянуть. «Ну, его слушались все. А еще он перчатки не снимал, когда руки пожимал другим офицерам». «Странный обычай», – пробормотал Борис. «Как-то даже неприлично с древних времен. Правила хорошего тона». «Да шрам у него на правой руке, на кисти. Я случайно увидела, он его и прячет. Стесняется, что ли? Я еще подумала, какой капризный. Мало ли, на войне у людей шрамов. Некоторые даже гордятся ими, а этот в перчатке прячет». «А ну-ка!» — Коган достал из папки чистый лист бумаги, положил на него свою руку и обвел кисть карандашом, потом протянул его женщине. «Нарисуйте на изображении руки шрам, каким вы его запомнили». Савченко подумала, потом несколькими штрихами нарисовала широкий шрам от большого пальца через верхнюю часть кисти к запястью. Сначала широкий, потом сужающийся. «Хорошо», — убирая рисунок, — сказал Коган. «А опишите этого человека, как он выглядел? Одевался в военную форму?» «Нет, в форме я его не видела ни разу. В гражданском костюме, иногда не в пиджаке, а в куртке. Всегда в темных очках, в шляпе или в берете на голове. Волосы носит зачесанными назад. У него еще залысины по краям лба такие глубокие. Прям до темени доходят. У нас у учителя химии в школе такие залысины были». «А возраст, рост, худой или толстый?» «Не знаю, обычный», – пожала Савченко плечами. «Среднего роста ничем не выделяется, если со спины смотреть. А возраст? Может, 40 лет, может, больше. Не могу сказать, в очках и не поймешь про возраст». Шелестов стоял, наклонившись над столом, как коршун, и рассматривал фотографии бывших партизан Величко и Полозова. Тут же лежал рисунок Савченко. «Вот тебе и база диверсантов», – сказал Коган. «Часть предателей по поддельным документам среди нас находится и не сидит в штольнях или подвалах. Хотя немцы и итальянцы вполне могут где-то прятаться, особенно этот испанец». «Да, шпаньяр испанец по-немецки. Наверняка работал в 39-м во время путча Франко в Испании. Опытный, матерый разведчик и диверсант. Поговори, Боря, с Маркиным еще раз, учитывая эти новые данные. Местные оперативники тихо и без шума возьмут Величко и Полозова. Они через его начальство на стройке организуют какую-нибудь поездку этих типов, чтобы не сразу стало понятно, что они со стройплощадки исчезли. Мы же не знаем, как они со своим начальником связь поддерживают». «Надо с маяком вопрос решать», – предложил Коган. «Если у них в резидентуре началась паника из-за провалов, они могут активизироваться. И тогда кто-то активирует пульт управления на маяке». «Я уже отправил туда Буторина, а Сосновский поработает с Хофером. Хофер итальянца не знает, так он, по крайней мере, заявил нам. А вот знает ли Куарта Хофера – это вопрос».